Глава 14. Анна. Под неспешное течение сильно тормознутых эмоций я с некоторым удовольствием пронаблюдала, как черноволосого командира пинками гонят через заросли к дороге, на которой с утробным рычанием и фырканьем парковался здоровенный фургон. Кукловоду даже несколько затрещин отвесили. Не знаю, чем он так достал наших преследователей, но внутренне я была на их стороне. Наверное, потому что меня никто не пинал и не бил. Здоровенный бородатый дядька просто вел меня за цепочку от кандалов, как послушную баллонку, и что-то негромко бурчал себе под нос. До меня долетали только обрывки про ребенка и некромансерскую сволочь. Ну и я, соответственно, не рыпалась. Во-первых, сил все равно не было. Во-вторых, по шее не хотелось от слова «совсем». В-третьих, еще разобраться надо. Может, меня вообще спасли от этого самоуверенного брюнетистого козла силы добра и правопорядка. Силы добра не разочаровали. Когда моего похитителя стали заталкивать в фургон, его еще несколько раз крепко приложили, чем попало, почему подвернулось, и, кажется, при попытке вырваться что-то сделали с рукой или плечом. Короче, менты, как они есть, хоть в реальностях, хоть в глюках, хоть в хрен знает где. Единственное верное поведение в таком случае — не злить усталых стражей правопорядка еще больше. А то потом будешь доказывать, что ненарочно бил ребрами по их ботинкам. Уж кому-кому, а мне ли не знать психологию простых ППСников? То, что меня пусть и не так грубо, но все равно не слишком вежливо забросили в тот же самый фургон, а потом тщательно пристегнули нас обоих к железным скамейкам вдоль борта, это, конечно, плохой знак. Эх, похоже, я все же не жертва, а соучастница. Знать бы только, в чем участвовала. Порадовало меня в этой ситуации одно очень странное обстоятельство. Подсаживать меня в местный автозак подошел один из тех, кто особо рьяно пинал брюнета, и вот у него из нагрудного кармана неожиданно притягательно торчал хвостик той самой стрелки, которой подстрелили крутого щитоносца и некроманта. Не знаю, что на меня нашло. Такое впечатление, что тело сработало на рефлексах и опять помимо моей воли. Но понадобилось всего лишь одно неловкое на первый взгляд движение и одно мимолетное касание, чтобы вожделенная стрелка перекочевала из ментовского кармана мне... Интересный у этого туловища инстинкта. В жизни не имела привычки прятать сокровища сразу в трусы. Точнее, под резинку панталон на бедре. Сама не поняла, как я умудрилась это провернуть, при том, что поверх панталон на мне были еще штаны надеты. Однако. Не знаю, за каким стертым позвонком мне эта штукенция, но чувствую, пригодится. Хотя бы ироду похитительскому в задницу воткнуть, если снова начнет командовать, и то радость. Похитительская задница, кстати, где-то там в глубине фургона едва слышно шипела сквозь зубы и звякала кандалами под шум неспешно двинувшегося с места автомобиля. А потом и голос подала. «Бестолыч, зачем тебе стрела с антлигосским наконечником?» Заметил же паразит. Жаль. «Пригодится». Пожала я плечами и с неудовольствием подергала за цепочку кандалов. Эти странные штуки долго пристраивали на мои тощие мощи, но в конце концов как-то отрегулировали, и теперь на запястьях, щиколотках и шее плотно сидели широкие металлические кольца. Не душили, не жали, не особо холодили, но... Интересно, почему браслет на левой руке так свободно проворачивается? Вроде еще недавно плотнее сидел. Лучше бы ключи от наручников сперла. Может, сумели бы сбежать. Ого, он еще будет критиковать, похититель хренов. Лучше бы я тебя в глаза не видела, чучело-хмырючело. Знать не знала бы ни о каких наручниках. Я упорно продолжала крутить левый браслет, подсовывать под него пальцы. А еще мне показалось, что на ощупь он какой-то не такой. В смысле, непонятно, то ли маслянистый, то ли мокрый, то ли холодный, то ли горячий. А самое интересное, что похожее ощущение в пальцах было, когда я ту стрелку воровала и прятала. «А что такое антиглосский наконечник?» Ты ж с того места, откуда антлигосскую руду добывают, бестолочь. Антимагический он, как и наручники. Магию блокируют полностью. Правда, учитывая стоимость этой руды, стрела с таким наконечником на черном рынке обеспечит тебе хорошую, сытую жизнь лет на 5, а то и на 10. Я озадаченно замолкла. Какие новости интересные! И про место, где руду добывают, и про черный рынок, и про стоимость моей добычи. И что, продолжить расспросы, чем выдать себя с головой, или ну его нафиг? Надо подумать. Я думала довольно долго. Душную темноту с нами внутри успела протрясти по явно неровной дороге, потом под колесами, кстати, я даже не уверена, есть ли у этой штуковины колеса, явно расстелилось ровное дорожное полотно, потом мы приехали в тюрьму. Ну, во всяком случае, выглядело это классикой жанра. Мрачное здание, узкие, как бойницы, окна, каменная лестница куда-то вниз и еще вниз и снова вниз. И камера. Вот как с картинки о зверском средневековье. Темница в конце тесного коридора, отгороженная от него мощной железной решеткой. Меня туда просто впихнули, а поганого некроманта зашвырнули так, что я думала, убьется о противоположную стену. Черепно-мозговая травма как минимум. Ага, сейчас! Такое не вымрет. Еще я обматерил тюремщиков с ног до головы и напоследок выдал. Я тебе не мешок с говном, сволочь, а бастард герцога Олденвиндорского. На что ему ласково ответили. Пепел развеем с герцогскими почестями, тварь некроманская. Размечтался. Да меня отсюда еще до следующего утра выпустят. Весело, короче. Нет, на его месте я бы тоже материлась. Собственно, может, сейчас и займусь. Весь этот средневековый антураж вкупе с намеками на костер мне не нравится. Ух, как он мне не нравится. А вот с брюнетом мы, кажется, в одной упряжке. Как ни прискорбно это осознавать, но итог моих дорожных размышлений вышел именно такой. Это тело не кормили досыта, но при этом оно сильное и жилистое. Вытащил его похититель из места, в котором добывают руду, а еще оно умеет воровать на уровне безусловного рефлекса. С каторги спёр, к бабке не ходи. И если меня такую неблагонадежную сажают в одну камеру с приговоренным к сожжению некромантом, вывод однозначный. Я подождала, пока глаза немного привыкнут. Свет в камеру попадал едва-едва. Тусклая лампочка светила где-то там, за поворотом длинного и узкого коридора, и вгляделась в матерящуюся тьму. «Завязывай ругаться. Лучше скажи, мне показалось, что тебе плечо выбили или действительно вывих?» Мешок с матюками у дальней стены завошкался, попытался сесть, опираясь на руки, упал и сквозь зубы такую руладу выдал, через слово поминая какого-то Танатоса, что я заслушалась. Прямо песня, уж я-то разбираюсь, особенно после практики на скорой. «Я тебе целитель, что ли? Не перелом? Точно». На удивление, более-менее миролюбиво выдал, наконец, брюнет, когда отдышался. «Понятно. Профессионализм во мне взял верх над осторожностью. Все врачи — военно обязанные. Патологоанатомия — хирургическая специальность. Я лейтенант запаса медицинской службы, между прочим. Не хухры-мухры». «Не дергайся, я попробую твой лапсердак аккуратно стянуть. Резать тут нечем». «Лапсер... чего? Откуда ты слов-то этих странных нахваталась? В астрале, что ли?» — удивился калека. «Я такой травой отродясь не баловалась», — проворчала я, осторожно подбираясь вплотную и ощупывая пострадавшее плечо. «Печёнки-селезёнки, мышь в кандалах! Так что куртку с него все равно не снять, а отек уже чувствуется. Немного протянуть, и мышцы окаменеют, вправлять плечо будет гораздо сложнее». Недолго думая, я добыла из-под широких штанин давишнюю стрелку, у нее достаточно острые грани, и ловко подпорола плечевой шов, после чего, не давая парню опомниться, оторвала рукав одним движением. Ха! Насчет собственных мышц и сухожилий я была права. В этих тощих лапках скрывается недюжинная сила, не каждому мужику такая дана. Самое то вывих вправлять. «Ну, тихо, тихо. Я аккуратно поддержала дернувшегося пациента за талию и потянула вверх. «Вставай. Сейчас живо тебя починим, и будешь как новенький». «Раскомандовалась тут», — пропыхтел он недовольно. «Любимая куртка, чтоб тебя». Но при этом встал. Я быстро и деловито расправилась и с рубашкой, потом стала позади больного, наклонила его вперед так, чтобы рука свисала, развернула ее ладонью от себя и дернула. Пациент взвыл, попытался вырваться и дать сдачи, но был ловко зафиксирован. Я все-таки врач, а ему только что вывих вправили. Долго ли умеючи? «Твою ж Танатос тебя! Психованная!» Эмоционально и с выражением поведал выздоравливающий, а потом перестал брыкаться и заинтересованно констатировал. «Надо же, не болит?» «Конечно, не болит. Повторная пальпация плеча показала, что сустав встал на место, связки целы. Если есть микротравмы, сами заживут. Отек спадет за пару часов, проверено. А насчет того, кто из нас больше псих, я бы поспорила». «Это наследственное», — нервно заржал брюнет. Но как-то подозрительно быстро успокоился и спросил. «А где ты так научилась?» «Если честно, больше всего мне хотелось двинуть его по башке чем-нибудь, ну хотя бы кулаком. Но врачебная этика не позволила. Наоборот, я сначала отбуксировала травмированное тело к стене, заставила сесть, вздохнула, порушила собственный внезапный бюст, доставая из-за пазухи блондиновский халат, укутала, это уже на уровне инстинкта, а парня ощутимо потряхивала. Кроме того, воспаление от микроразрывов все равно начнется. Где научилась, там меня больше нет. Твоими стараниями, паразитская ты морда. Руку держи вот так. Чуть согнула в локте пострадавшую конечность, устроив ее поудобнее. И постарайся этим боком к стражникам пока не поворачиваться, если опять приспичит их отматерить. Брюнетистое недоразумение посопело немного, прищурилось на меня и вопросило. «С чего вдруг столько заботы? Тебе ж Марташ больше понравился, сама сказала». «Своей работы жалко». Я пожала плечами и пристроилась рядом. Такой классический вывих, прямо как учебное пособие. Интересно, насколько быстро мышечные волокна регенерируют? Ты погоди выступать хотя бы до завтра, я закончу наблюдение. Расскажи лучше, что вообще происходит и за каким аппендицитом ты ломился куда-то, как бешеный слон после лоботомии. И меня зачем тащил? За каким? Ладно, про аппендицит и лоботомию я слышал, но ты откуда этих слов нахваталась? Отвечай честно. На меня уставились так пристально, словно подозревали как минимум в шпионаже в пользу, не знаю, этого их, Танатоса. Тьфу. Из жизни нахваталось, откуда еще? Я уже словила фишку. Прямого приказа ослушаться не получается, но и честно можно отвечать по-разному. Не то чтобы я видела смысл и дальше играть в секретность. Понятно же, что мы в одной лодке. Но за бесплатно колоться мне казалось стрёмным. «А ты не еврей, случайно?» Вот уж любители отвечать вопросом на вопрос, прямо как это брюнетистое безобразие. Мастью вполне похож. Ясно, что палюсь. Но удержаться от ехидства не смогла. На еврея брюнет еще больше напрягся. «Где-то ты не тут жила», — уверенно констатировал он. «Кто ты такая? И как ты попала в тело этой малолетней бестолочи?» «Честно. Прямо, без выкрутасов. Ну? Ща как дам по нетравмированному лбу!» Беззлобно пообещала я и поправила его сползшую от подозрительных телодвижений руку. «Некроманская твоя морда. Как я попала в это тело, тебя надо спросить. Это же твой зомби в прозекторской внезапно воспылал желанием утащить меня неведомо куда под предлогом какой-то клятвы. А очнулась я уже с тобой в обнимку на болоте». Мужик посмотрел на меня непонимающими глазами, которые в следующий момент стали глубоко тоскливыми, и с размаху приложился затылком об стену. «Про клятву говорил? В прозекторской? Опять слово не наше. То есть мой зомби тебя из другой страны притащил? А как ты туда попала? Такое быстрое перерождение. Интересно, теперь твоя кровь подойдет или нет?» «Понятия не имею», — немного злорадно ухмыльнулась я. «Кровь ему мою, вампирюга недобитый. И насчет страны ты тоже не угадал. В моем мире магии, зомби, некромантов и вампиров вообще нет». Отреагировать на это заявление брюнет не успел. В конце коридора лязгнуло, и мы дружно зажмурились, закрываясь руками от внезапно вспыхнувшего света.